Зимние обезьяны. Все обезьяны у нас в московском зоопарке как обезьяны. Бананы едят и тепло любят. Едва начинаются холода, хватают бананы и прячутся по зимним помещениям. До следующего года, когда снова тепло будет. Но есть у нас другие обезьяны, снежные. Правда, бананы они тоже любят, но еще больше холод. Только появится снег, вывалятся они кучей наружу и давай кувыркаться, веселиться. Разве что снеговиков не строят и на санках не катаются. Шерсть у них толстая, как шуба, и на голове будто бы шапка. Я все думал, где же-то такие зимние обезьяны живут? Неужели в Африке? Зачем же им там шуба? Там они в ней только преть будут. Наверное, это какие-нибудь наши обезьяны. Чукотские. Обитают на севере, питаются травами и кореньями. А может, они даже бани строят. И хижины из оленьих шкур. Еранги. Посмотрел я в глаза одной зимней обезьяны, чтобы узнать, может ли она строить баню и жить в хижине. Обезьяне глаза были наполнены мудростью. И я решил, что может. Вот от них, наверное, человек и произошел, думаю. Начал строить бани и произошел. И вовсе не труд сделал из обезьяны разумное существо, а мороз. Поневоле поумнеешь, коли замерзнуть не хочешь. Обрадовался я такому открытию, даже гордиться стал. Подумывал, не написать ли мне какую-нибудь диссертацию. Но однажды, проходя мимо обезьян, я случайно заметил под снегом уголок таблички. Расчистил ее и прочитал. «Японский макак. Место обитания – Северные острова Японии». Думаю. Так это японцы от них произошли. Это в Японии они бани строят и в ерангах живут. А мы, наверное, не от обезьян произошли, а от медведей. Поглядел я на обезьян еще немного, почесал правый бок и пошел в развалку домой, в берлогу.